Глава 12. Тет-а-тет с князем Притемных. «Вы в чем-то подозреваете мою невесту?» — спросил я, внимательно глядя на князя. «Все уже покинули помещение. Мы остались один на один. Ну, если не считать угольно-черного кота, который не соизволил выполнить волю своего господина. Хотя достаточно вспомнить Матильду, которая всегда делает только то, что считает нужным. Вроде фамильяр, а ведет себя как кошка, которая гуляет сама по себе». «Невесту?» — улыбнулся Вацлав, откинувшись на спинку кресла. «Так, что-то стало жарковато. И точно, пламя в камине разгорелось, будто в него подбросили дров. Только Вацлав Шляхуспенский сидит невозмутимый, улыбается тонко и почти ласково. Я расстегнул верхнюю пуговицу на вороте. «Кузяк с тобой, шановный княже! Хочешь играть? Будем играть!» «Невесту», — подтвердил невозмутимо. «Или все же жену?» Я сглотнул. Все очень плохо. Не учел совсем, что сеть наблюдателей у князя намного лучше моей. И наш тайный брак с Алиной Альжбетой Каторжинской не такой уж тайный. Интересно, как только смогли пронюхать? Ведь клятвы мы произносили в храме, в котором служит хороший знакомый отца. Он точно не сдавал. Тогда кто? Ониксовые глаза князя засмеялись. Алые всполохи, казалось, только подначивали. «Что ж ты, Лех, думал, один такой умный?» Я сложил руки на груди, показывая, что не намерен смущаться и выкручиваться. «Какая разница, мой князь, жена или невеста?» «В нашем случае пока никакой», — произнес он. «Так даже лучше. Однако вы должны понимать, что если Алина окажется опасна для речи Шветной, то придется принимать меры». «В смысле опасно?» Тут же напрягся я, ощутив желание поддержать Шляхуспенского за горло. «Что вы слышали о смолях?» — проигнорировал мой вопрос Вацлав. Я хотел уже было продолжить про Алину, но вовремя заткнулся. «Так, спокойно. Не стоит дерзить князю сейчас. Лучше потом встретить его стеной огня или еще чем-то не менее действенным». «Нет, не слышал». Вацлава мой ответ не удивил. Он только кивнул и сказал: «Хорошо, тогда слушайте». История оказалась весьма занимательной. Тадеуш Каторжинский с юности занимался наукой. Его интересовало колдовство не как способность, данная природой, а как возможность разобрать все окружающее на мелкие детальки, чтобы, досконально изучив их, собрать во что-то новое, неизвестное этому миру. Изучение ключей колдовства поначалу было милой забавой, но потом Тадеуш понял, как ими управлять в более широком диапазоне, чем это делали местные бургомистры. Потом Тадеуш пропал, а когда вернулся, уже был не один. «И как же это определили?» — уточнил я, невольно вцепившись в подлокотники. «Вацлав Шляхуспенский умеет рассказывать так, что ты падаешь в историю, чувствуя ее запахи и страхи». «Дневник Тадеуша», — пожал плечами Вацлав. «Все до безобразия просто. Даже банально, я бы сказал. Мне удалось сохранить каменную маску на лице. Черт бы тебя побрал, любитель оригинальности». «Он называл существо, пришедшее за ним из другого мира, смоль», — продолжил Вацлав. «Смоль не имела тела, была невидима для нашего глаза, но при этом полностью подчиняла себе своего владельца». Я чуть нахмурился, пытаясь осмыслить сказанное. «Паразитов достаточно и в нашем мире, но они слишком слабы, чтобы взять в плен ведьмака. Как он понял, что... что-то не так?» — спросил я, бросив быстрый взгляд на князя. «Так-так, тоже задумчивый и далеко не радостный. В дневнике он достаточно подробно описывает свое состояние: упадок сил, невозможность колдовать, а потом резкие всплески силы. Но самым ярким воспоминанием было то, что ночью он мог наблюдать, только наблюдать за происходящим вокруг, но не действовать. Смоль тем временем изучала мир вокруг, и ей хотелось крови». Я ничего не сказал, но невольно подался вперед, ожидая продолжения истории. Крови хватало. На паланок, в котором Каторжинский жил со своей супругой, часто нападают волколаки, и крови было много. Тадеуш их привлекал? Внезапно появилась у меня догадка. «Именно!» — кивнул Вацлав. Словно сам нарывался. И выходил победителем ровно до того момента, когда волколаков оказалось слишком много. Повисла тишина. Враг оказался многочисленнее, чем думала сущность. Смоль. Но ведь это не все. Смоль не пропала, чуть прищурился я. Он не договаривает. Вот нутром чую. Не пропала, ответил князь таким голосом, что в комнате стало вмиг холодно. Потому что в дневнике есть намек, что Тадеуш встречался с Анджеем. Именно после этого Анджей словно свихнулся, начав заниматься экспериментами с колдовской силой. А потом? А потом у Алины пошли проблемы со способностями и колдовством. Я затаил дыхание, понимая, к чему он ведет, понимая, но не желая признавать и подчиняться. Ведь это... Нет-нет, ни за что, никогда не соглашусь. И чего же вы хотите? Чтобы вы отдали вашу жену мне. Пальцы обожгло. Я шумно выдохнул. Спокойно, Лех, спокойно. Ты же взрослый ведьмак. Ты сильный и независимый мужик с кошкой-фамильяром. Ты... А мебель портить не обязательно, скучающим тоном сообщил Вацлав. Насколько я помню, между вами никогда не было пылкой любви. Поэтому к чему такая реакция? До меня только сейчас дошло, что ладони окутало лавандовым пламенем, которое в любую секунду грозит сорваться вперед и уничтожить все на моем пути. Да уж, совсем обалдел. Защищать Алину — это одно, а вот покуситься на князя и остаться милым трупом — совсем другое. Хотя бы потому, что я ей ничем не помогу в таком состоянии. «Простите, великий князь, сорвалось», — сказал я искренне. «Что же касается наших чувств, то, думаю, это наше личное дело с Алиной Альжбеттой». Наглый черный кот запрыгнул к князю на колени. Тот тут же начал гладить зверюгу. «Похвально, что вы оберегаете семейные ценности от посторонних, пан Скорбута. Тем не менее, подумайте сами, если Алина опасна для общества, разгуливать как ни в чем не бывало не получится». «О, конечно!» — хотелось скрипеть зубами. «Все ясно, куда уж яснее». «Не получится». «Дипломат хренов. Так бы и сказал, посажу вашу женушку на цепь, буду проводить эксперименты и прочие угодные моему княжескому величеству вещи». «Так, надо успокоиться». Частично Вацлав был прав. Я долго не испытывал к Алине никаких чувств. Ну, помогал и защищал как младшую сестренку. При этом не очень симпатичную сестренку. Но что поделать, это ее выбор. Я не был ей ни нянькой, ни отцом, ни даже подружкой, которая могла бы за душевными разговорами повлиять на желание сменить стиль. Внешность Алину не особо беспокоила. Казалось порой, что тело и вовсе ее тяготит, мешая заниматься наукой и исследованиями. Уж не знаю, откуда в роду Каторжинских такая страсть изучать все подряд, но это явно семейная черта. Правда, бывают исключения в виде блондинистой Веславы. Вот уж ведьма так ведьма. Ничего, кроме собственной персоны и охмурения богатого мужчины, не интересует. Тем не менее, к Алине я привязался. Сначала решение отца просто убило, но потом я нашел кое-какие плюсы. Алина ко мне хорошо относилась, как к другу, а не жеребцу, с которым можно провести несколько ночей. На мое состояние тоже не заглядывалась, ей это было ни к чему. Любви не было. Но кто знает, какая она, эта любовь. Возможно, со временем удалось бы Алину убедить преобразиться, а я б тоже в долгу не остался. Пожалуй, со стороны, кто, услышав мои рассуждения, тут же возмутился бы. Как так? Говорить про брак и без любви. Но так уж вышло, что по-настоящему я ни в кого не влюблялся. Не было такой женщины, за которой бы и в огонь, и в воду. А ждать чего-то? Конечно, конечно. Только так можно дождаться не истинной любви, а старухи с косой. Но все поменялось, когда Алина вернулась из лекарни. Страх, отчаяние, понимание, что мог потерять настоящего друга. А когда приехал ее забирать, то внутри что-то щелкнуло. И уже понял, что она не друг. Нет, она больше. И вот теперь передо мной сидит Вацлав Шлях-Успенский и заявляет, что заберет мою жену. Кузя к вам, княже, а не моя жена. Заведите себе собственную и надругивайтесь. Свою никому не отдам. Сам буду. Мой князь, я готов поклясться чем угодно, что Алина будет под моим постоянным наблюдением, если потребуется, все 24 часа в сутки. И а спать как будете? Полюбопытствовал он. Лех, вы, конечно, уже не раз себя проявили как талантливый ведьмак, но все равно не всесильны. Я закусил губу. Как мне неприятно это слышать, Вацлав говорит правду. Хотя у меня есть фамильяр, и можно еще кое-что придумать. Не бывает безвыходных ситуаций, все же уперся я. Можно приставить духа рода. Вацлав с интересом посмотрел на меня. Немного стало не по себе. Вот же ж полудемон. Иногда ему даже говорить ничего не нужно. Достаточно одного взгляда, чтобы пришпилить оппонента, будто бабочку к стене. Вы готовы отдать треть своих колдовских сил, чтобы создать духа? Мягко поинтересовался он. Готов, ответил я недрогнувшим голосом. Что такое силы, когда под вопросом жизнь Алины? Кот приоткрыл один глаз, посмотрел на меня, потом на своего хозяина. Довольно заурчал, вытянул лапу и впился когтями в его руку. Однако Вацлав, кажется, ничего не почувствовал. «Что ж», — наконец произнес он, — «попробовать всегда можно, но вы же понимаете, что для этого брак должен быть настоящим. Алина должна войти в род Скорбута». «Еще как понимаю. Настоящим, то есть как можно скорее лишиться девственности и, соответственно, возможности получить дар от князя». «Все так и будет, мой князь. Супруга-то не пожелает расцарапать вам, лицо», деликатно осведомился Вацлав, но при этом явно имея в виду еще кое-какие органы, сволочь. «Спасибо, что беспокоитесь о сохранности моего, лица, мой князь», невозмутимо произнес я. «Но Алина моя жена, поэтому и будет так, как я решу». Когда я выходил из его кабинета, старался не думать о том, что Шлях Успенский старательно скрывает ухмылку. В то время как я сам прекрасно понимаю, что Алина — это не та покорная девочка, которая склонит голову и скажет «Да, мой господин». «Все сложно, когда ты одна маленькая ведьма, а все остальные — матерые волчары колдовства и магии». Разговор Марка и таинственного Бенедикта не выходил у меня из головы. Я толком не слушала Малгожату и Томаша. В памяти отложилось только то, что последний зайдет за мной, чтобы проводить князю. Марк радеет за своих людей? Ишь какой! А как на девиц кидаться? Так не очень-то раздумывал. Арр! «Моя и точка. Индейское жилище фиг вам, уважаемый. Не согласная я. К тому же у меня есть уже парень. Сама нашла. Сама никому не отдам». При воспоминании о Лешике почему-то стало теплее. «Ничего. Разгребусь тут и сразу домой. Перехвачу его между очень важной государственной службой и затяну в какую-нибудь церквушку. Свадьба? Оно, конечно, хорошо. И Веславе плюнуть на маковку. И себя показать уважаемому ведьмацкому обществу. Но торжество не так обязательно, когда совсем рядом выданье. И ходят тут всякие. «Алина, ты хочешь найти там клад?» — поинтересовалась Малгожата, наблюдая, как я роюсь в чемодане. «Ах да, я же села выбирать наряд, в котором предстану перед князем. Но так задумалась, что просто перекладывала одежду с одного места на другое». «Алина может», — фыркнул Бецик. «Он самостоятельно добрался в наши покои. Долго ворчал, что мы оставили бедную мышечку рядом с зубастым страшным волком и пафосно валялся на моей постели. Волколаку, кстати, выделили неплохое помещение и даже покормили. Поэтому о нем я не волновалась. Я задумчиво посмотрела на бордовое платье с воротником-стойкой и золотым кантом. Неплохо. Кстати, его тогда тоже вместе с Лешиком покупали. Где его черти носят? Нет, не платье. Лешика. Взял бы и поехал со мной. Сейчас было бы куда спокойнее. Я бы прикинулась ромашкой, чуть что, в обморок, «А вы уж, пан жених, носите мое тело в бордовом платье». Тут же закралась мысль. Может быть, прикинуться перед князем простушкой и лапочкой? Надеть что простенькое, глазками хлопать и восхищаться бицепсами? Ну, если последние кто-то предъявит. Но в следующий момент я ее отмела. Не надо. В конце концов, князь в курсе, кто такая Алина Каторжинская. Лично не знакомы, но сомневаюсь, что он не наводил справок. Да и с Анджеем общался. Поэтому изображение дурочки с переулочка будет неуместным. А жаль. Я бы использовала коронный визг Веславы, например. Молгожата тронула меня за плечо. Я вздрогнула, повернулась к ней. «Ты на нем дыру прожжешь взглядом», — сообщила она. «Нормальное платье надевай. Пытаться соблазнить Вацлава не советую. У него столько любовниц и любовников, что просто не впишешься в плотный график». «Князь столь неразборчив в связях?» — оторопела я. «Князь слишком любвеобилен», — хмыкнула Молгожата. «Алина, ты сама не своя. Что случилось?» «Хороший вопрос. С одной стороны, мало ли что я услышала. С другой, поделиться стоит. Есть немного. Пока вы с Томашем общались с кем-то, я рассматривала портрет и, ненамеренно, но услышала разговор в одной из комнат. Какой именно? Про желание Марка Горневича поскорее жениться». Черные глаза Молгожаты изумленно округлились. «Ты его видела?» Я мотнула головой и рассказала все, как было. «Поверь, его голос я теперь узнаю из тысячи!» Тетушка нахмурилась. Услышанное ей не особо понравилось. Но в то же время, как я поняла, вряд ли есть чего опасаться. «Было время, когда мы с ним общались», задумчиво сказала она. «Пожалуй, Марк действительно любит своих подданных. Добиться рабочего союза с подземными кланами – это не так легко. Но, видишь ли, упрямство и жесткость в делах оставили отпечаток на нем в целом. Внимательного и ласкового мужчины из Марка уже не выйдет. Поздновато перевоспитывать козла в ягненка». «Больно надо», – проворчала я. «У меня уже есть. Не ягненок, конечно, но все равно куда лучше козла». Молгожата одобрительно кивнула. Глянув на часы, я охнула и быстро начала стаскивать с себя платье. «Заговорились, понимаешь. Скоро придет Томаш, а я тут в неглиже расселась». Тетушка помогла мне с прической, собрав волосы на затылке и выпустив несколько локонов, поделилась косметикой какого-то местного сверхмодного бренда. В итоге я, увидев свое отражение, потянулась к зеркалу. «Алина, ты чего?» – озадачилась Молгожата. «Такая красивая! Никому не отдам. Сама на себе женюсь». Она рассмеялась. «Вот так князю и скажешь. Вообще не вопрос». Появившийся Томаш был до безобразия пунктуален. Взглянув на меня, он одобрительно хмыкнул. «Прошу вас, пана Алина. Князь ждет». Мы прошли по освещенному мягким золотистым светом коридору. Томаш вел светскую беседу так, словно я была частой гостьей в Айверском замке. «Томаш, скажите, пожалуйста, а могут ли выдать ведьму замуж за того, кого она видеть в мужьях не желает?» Неожиданно сорвался вопрос с моих губ. Мой спутник чудом не споткнулся. «Нет, Алина, что вы? Это глупо и бессмысленно. Что ж, уже неплохо. Значит, такую свинью мне не подкинут. А то, чем ближе я к кабинету князя, тем больше нервничаю». А потом охнула от неожиданности и остановилась, как вкопанная, потому что навстречу мне шел Лех Скорбута собственной персоной. Сначала он меня не замечал, а потом в изумрудных глазах вспыхнуло узнавание. А еще легкая растерянность и непонимание. Он в ту же секунду оказался рядом. «Алина? Как ты здесь оказалась?» Длинные пальцы сомкнулись на локте. Дышать стало трудновато, щеки запылали. Всего лишь прикоснулся. А какая реакция? Я, кажется, влюбилась. Меня князь вызвал. Я... Ты одна? В глазах Лешика было беспокойство и что-то еще, пока совершенно непонятное. Нет, со мной прибыла опекун пани, Молгожата, вдова Тадеуша. Лешик нахмурился. Кажется, он ничего не знал про Молгожату, поэтому сейчас пытался судорожно сообразить, к добру такая компания или нет. «Пан Скорбута», — с ласковой ядовитостью вмешался Томаш. «К сожалению, мы не смеем задерживаться. Великий князь ждет прекрасную панну для конфиденциальной беседы». И он буквально отобрал меня у Лешика, подхватив под руку. «Стойте!» — крикнул тот. «Нет, пан Скорбута, после». Я невольно вздрогнула. «Ну и тон! Ого! Так и заморозить можно! А потом поставить в саду и в зимнее время показывать ледяную скульптуру важным гостям». Покосившись на Томаша, заметила, что зеленые глаза полыхают золотом. «Ой-ой-ой, пан Сдухач гневается, и в воздухе пахнет дождем и грозой. Так не любит Лешика? Или когда не слушаются князя?» Вместо того, чтобы притихнуть, я брякнула. «А скажите, кто такой Сдухач?» Томаш несколько удивился, однако атмосфера тут же разрядилась. Вместо грозы в воздухе остался только аромат свежести. Сдухач – дух дождя и управитель осадками. Мы живем в Хорватии. Тут, к сожалению, моих предков нет. Вот оно что. Буду знать. Теперь еще надо разобраться, кто такая Басарканя. Ведь именно так называла себя Малгажата перед тем, как я ей выложила всю правду. Через несколько минут мы оказались на месте. Дверь в кабинет князя распахнулась сама. Сердце заколотилось быстрее. Он что, на расстоянии наблюдает? «Пан Драгош, можете быть свободны», — раздался бархатный голос, чудовищный и сладкий, как изначальная тьма. «Пана Каторжинская, я весь ваш». Нервный смешок только чудом удалось сдержать. После таких заявлений что-то сразу начинаешь переживать, выйдешь ли отсюда целой. Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь. В полумраке толком не удалось ничего разглядеть, но стоило глазам привыкнуть. Высокий широкоплечий мужчина стоял возле камина. В его руках бокал с рубиновым вином. В черной бездне глаз интерес и азарт, от которого делается не по себе. Темно-каштановые волосы, длинные и волнистые, спускаются по плечам и спине. Черты лица хищные и прекрасные. В них сквозит что-то нечеловеческое, совершенное и в то же время неправильное. Одежда. Ничего такого. Даже скромно. Черные рубашка, брюки, сапоги. Разве что пояс с какой-то необычной пряжкой в виде головы дракона. Но я сделала глубокий вдох. Внешность обманчива, к этому мужчине лучше не приближаться, потому что от него волнами исходит сила, которая в любой момент может свалить тебя с ног. Он не спешил что-либо говорить, только внимательно рассматривал. С головы до ног и обратно. Потрясающе, прекрасно держит паузу. И так, что даже мне, не особо-то страдающей от робости, хочется заползти под кресло. «Добрый вечер, великий князь!» Наконец-то произнесла я непослушными губами. «Мой князь звучит куда лучше, пана Алина», — невинно сообщил он. «Присаживайтесь». При этом сам садиться не собирался. Я уже было открыла рот, чтобы сказать, как я смею, когда мой князь стоит и ножки не бережет. Но интуиция очнулась ото сна и резво легнула меня с напутствием. «Заткнись, дура, и делай, что велят». Я опустилась в кресло напротив письменного стола. Так и князь меня видит, и вроде приличия соблюдены. Может, он просто любит доминировать, и когда на него смотрят снизу вверх? Ради бога, мне все равно, а ему приятно. Как вам Вавельский замок? Само очарование, мой князь. А пан Драгош? Обходителен до невозможности, мой князь. Хмыкнул. Не дурак, понял, что ничего такого. Плохого и обличительного про его подданных не скажу. Даже того, что его живоглот – свинья необразованная и совершенно не умеет себя вести с гостями. Дорога вас не слишком утомила? Князь все-таки сел за стол, на котором тут же зашевелилось что-то черное. Спустя секунду я поняла, что это огромный кот. Раз котиков любит, то, может быть, мы и поладим. Нет, что вы, мой князь, наоборот. Прекрасно развеялась и отвлеклась от подготовки к выданью. Очень внимательный взгляд. Такой, что продирает по позвоночнику. И если понадобится, то вырвет и сам позвоночник кузяковой матери. Князь сцепил пальцы. Мой взгляд невольно задержался на них. Красивые, длинные и жесткие. Вот глупо, конечно, но создалось именно такое впечатление. А можно узнать, как именно вы готовитесь? Чтоб на тебя живоглот сел. Это ж надо было такое ляпнуть. На самом деле я понятия не имею, какие приготовления нужны. Поэтому, опустив глаза, тихо ответила. «Как и положено благородной девице, мой князь!» «Да?» — в голосе князя послышались веселые нотки. «А как же к этому отнесся ваш достопочтимый супруг?»